Те редкие моменты, когда мы с Ванессой ладили, мы устраивали в сарае в саду ветклинику, где лечили диких животных. Мы дали в местную газету объявление, и тем летом выходили множество раненых грызунов и брошенных птенцов. К тому моменту, когда я готова была поступить в ветеринарную академию, у меня за плечами уже имелся такой багаж знаний и практического опыта, что меня приняли во все вузы, куда я подала документы. И всем этим я была обязана своей матери, которая однажды, проявив беспечность, разрушила мою жизнь, чтобы затем посвятить попыткам восстановить ее остаток своей. Мои глаза опять закрылись. Когда распахнулись вновь, за окном струился серебристый свет, а Дрозд возвестил всем, кто имел желание послушать, что мой сад — его территория, и поэтому остальным лучше убираться. Было без пяти пять. Четверг. Светало. Ногое тело Виолетты я обнаружила на двуспальной кровати, стоявшей посреди спальни. Выцветшая розовая ночнушка валялась на потертом ковре у кровати. Я не рассматривала, но мне показалось, что ночную рубашку порвали. Стояла в проеме двери, не в силах отвести глаз от неподвижной фигуры на кровати. Я и подумать не могла, что Виолетта настолько маленькая. Казалось, что на кровати лежит ребенок. Ребенок, чья кожа, испещренная словно мрамор прожилками лиловых вен, растянулась, обвисла и теперь болталась на костях, напоминая складки савана. Даже издалека было заметно, что старушка умерла нелегкой смертью. Левая грудь опухла и побагровела. Отек уже распространился по телу. Левое предплечье было больше правого. Тоненькая струйка крови указывала на рану прямо под ключицей. Возле головы старушки лежала подушка, вся в крови и рвотных массах, остатки которых виднелись на ее щеке. Неужели кто-то решил, что яд в ее крови действует недостаточно быстро, и поэтому прижал к лицу подушку, чтобы ускорить процесс? Ее жиденькие седые волосы потемнели от пота, а голубые глаза остались широко распахнутыми. Что в этой жизни стало последним, увиденным ею? Я не хотела об этом даже думать и как будто в тумане подошла к кровати. Путь показался долгим. Конечно, я знала правила — ничего не трогать, вызвать полицию, но мне было наплевать. Я хотела закрыть ей глаза и найти, чем прикрыть саму Виолетту. Вокруг рта засохла розовая пена. Старушка харкала кровью. Я протянула руку. Вспомнила, какой мягкой была ее кожа, и подумала, какая холодная она должна быть сейчас. Я коснулась ее виска, ощутив покалывание ее ресниц на своей коже. «Теплая!» Туман рассеялся, и я стала действовать быстрее, чем когда-либо в жизни, пытаясь найти хоть крошечные признаки жизни. Правой рукой я дотронулась до ее шеи, чтобы нащупать пульс на сонной артерии, а левой рукой открыла ее рот, наклонила голову, чтобы расслышать хоть малейшее дыхание. Ничего. Я достала свой мобильный, набрала трехзначный номер и ответила на вопросы, которые, знаю, были необходимы, но забрали так много времени. Наконец, положив руку на руку, я начала делать ей непрямой массаж сердца. 12, 13, 14. Когда досчитала до 30, я остановилась, откинула ее голову назад, открыла ей рот и проверила дыхательные пути. 2 вдоха, и я продолжила нажимать на грудную клетку. 30 нажатий, потом опять искусственное дыхание. «Не сдавайся», — твердила я себе, переходя от одного простого действия к другому. Типичная ошибка, люди слишком рано сдаются. Человека можно вернуть к жизни после 5-10 минут клинической смерти. Нужно лишь поддерживать кровообращение, не давать умереть телу, пока не прибудет помощь, пока не применят кардиостимулятор, а легким в принудительном порядке не напомнят об их назначении. «Не останавливайся», — твердила я себе. «Заставь их работать! Черт возьми, заставь их работать! Ради бога, Виолетта, не сдавайся!» «Отпусти меня, дорогая!» «Нет, Виолетта, нет! Ну давай же, еще одну минуту! Скоро здесь будет скорая!» «Все кончено, остановись! Хватит, дорогая!» «Нет, Виолетта, ты не можешь умереть. Если ты умрешь, твоя смерть будет на моей совести. Не умирай, Виолетта, пожалуйста». Не знаю, как долго я делала Виолетте сердечно-легочную реанимацию. Но я и сейчас искренне верю, что не сдавалась до последнего. Виолетта умерла незадолго до того, как я ее обнаружила, но все-таки уже была мертва. Даже если бы за мной по пятам примчались медики с самым лучшим дефибриллятором на изготовку, и они бы не успели. Она не ожила. И настал момент, когда я поняла, что должна ее отпустить. Я подошла к шкафу, стоявшему в углу комнаты, вытащила одеяло и бережно накрыла бездыханное тело. Снизу послышались возня, тяжелые шаги и голоса. Я села у тела Виолетты, говоря себе, что к нам войдут лишь через несколько секунд. Достаточно, чтобы как следует проститься. Оставалось немного времени в запасе. Я ошибалась. Мое время, как и время Виолетты, вышло.